Глава 7. Соня. Понравилось с пьяным ездить? Спрашивать нейтрально. Поза такая напряженная, взгляд хлещет сильнее прутика, а пальцы так вцепились в оплетку руля, что слышу протяжный скрип. «Артур не был пьяным!» Выкрикиваю отчаянно. Не понимаю, почему защищаю Бесарова. Вспомни я о том, что мы на вечере пили шампанское, не села бы к Артуру в машину. И часть своей вины не отрицаю. Но ничего же не случилось, точнее, все обошлось. А Гаранин сейчас изредка смотрит в зеркало заднего вида и, кажется, считает меня виновной во всех бедах и несчастьях. Ты в курсе, что средняя скорость реакции водителя — секунда? Все зависит от сложности ситуации, происходящей на проезжей части. А если водитель выпил алкоголь, время реакции возрастает до 2,5 секунды. Вы? Что? Не понимает. Дмитрий бросает частые взгляды на меня. Брови нахмурены. Сейчас Гаранин больше похож на какого-то обиженного зверька. «Вы в курсе?» Поправляю сказанное им ранее. «Прошу обращаться ко мне на «вы». Не следует тыкать, я не твоя подружка». Стараюсь говорить ровно, словно меня нисколько не задевает. А внутри все горит от обиды и талики страха. Воздух сгущается над нами, как грозовые тучи. Повисшее молчание режет лезвием. Дмитрий ведет машину уверенно, не нарушая скоростной режим. В салоне пахнет какой-то ванилью, чистой кожей и чем-то мужским и терпким. От этого всего коктейля слюна скапливается во рту. «Не ваша подружка?» — отвечает спустя время. «Не поняла». «Я не ваш друг, чтобы вы мне тыкали». Платит той же монетой. Не могу дышать. Легкие словно наполнили огнем, который сжигает весь кислород, наполняя тело и все клетки углекислым газом. От негодования весь запас слов исчерпан. Мне остается только открывать и закрывать рот, как рыба. Глупая, пучеглазая рыбёшка. Путь до дома занимает еще 30 минут. За это время вся извелась. Оно тянулось, как жвачка. Я постоянно слышала его тяжелое, глубокое дыхание, а взглядом упиралась в его руки на руле. Господи, невыносимо находиться с ним рядом. Каждая его деталь манит меня, приковывает к себе стальной скрепкой. Как только машина остановилась у нужного подъезда, вылетаю из машины, как персонаж мультика. Лишь бы больше не говорить с ним, не смотреть на него, не видеть и не слышать. «София Сергеевна», — окликает. Гаранин вальяжно выходит из машины, достает сигарету. Сексуальным движением прикуривает от какой-то понтовой зажигалки и выстреливает в меня своим фирменным взглядом с прищуром. Сердце бахает куда-то в область солнечного сплетения. Там же я и чувствую гулкие удары. Он обходит автомобиль и встает со мной непозволительно близко, грубо нарушает мое личное пространство. Специально. Теперь сердце срывается с цепи, колотится, разгоняя кровь до бешеной отметки. Чувствую, как краска вмиг приливает к щекам, уши начинают гореть, а ладони покалывать. «Почему ты села к нему в машину?» Затягивается, выпуская дым поверх моей головы. Он оседает тяжестью на плечах. «Стоп. Вы сели». В глазах пляшут бесы. Голубая радужка стала темно-синей, и от нее осталась лишь тоненькая полосочка. «Не должна была?» «Вы встречаетесь?» Перебивает. В носу пробивается его запах, смешанный с горечью никотина. Хочу отвернуться, вдохнуть свежего воздуха. «Возможно». Замечая, как желваки начали ходить ходуном, губы напряглись, а пальцы, которые сжимают тлеющую сигарету, задрожали. Гаранин делает еще шаг мне навстречу. Теперь мы стоим очень близко. Пуговицы его пиджака задевают мою грудь и живот, а дыхание касается ключицы, шеи и губ. По ним как будто расплавленным воском провели. «Так понравился?» — спрашивает с усмешкой. «Возможно». Повторяю. «Помнишь, о чем тебя предупреждал?» Докуривает и выбрасывает на тротуар. Подмечаю и морщусь. Ненавижу, когда кто-то так делает. Не выкидывает за собой мусор. «Я в ваших советах не нуждаюсь, Дмитрий. И отойдите от меня, пожалуйста. Мне противно находиться так близко к вам». Говорю, глядя в глаза. По его лицу пробежала тень. Кадык дернулся, губы скривились, словно он испытывает дикую головную боль. Гаранин отступает, в стороны разводит руки и улыбается безумно. Такого я вижу его впервые. Отхожу к подъезду и, чуть развернув к нему голову, чтобы видеть только боковым зрением, сдавленно произношу. «Мусор за собой не забудьте убрать. Потушенную сигарету можно выбросить в урну, как делают это приличные воспитанные люди». Останавливаясь, спиной чувствую его взгляд, который стреляет. Хоть броню уже надевай, вонзает что-то острое насквозь. Дмитрий подходит к своему окурку, поднимает его с тротуара и кидает в урну. Стряхивает руки от пыли и поднимает в примирительном жесте. Мне стыдно за сказанное, за свое поведение. Но если это разделит нас, и мы будем встречаться как можно реже, что ж, переживу». В конце концов, никто никого не обзывал и не оскорблял. «Спокойной ночи, София Сергеевна». Не отвечаю. Гаранин садится в машину и с пробуксовкой стартует. Через пару минут автомобиль скрывается за поворотом. И я поняла, что не дышала все это время, закрывая лицо руками и стараясь выровнять дыхание.